Глава 26. Небо в твоих глазах. Марианна. Боль просачивалась сквозь кожу, оплетая удушливым коконом и лавой, растекаясь по венам. Она пульсировала и бурлила, опаляла своими всполохами и яростно билась в оковах блокиратора, пытаясь разорвать их, уничтожить изнутри. Я костьми чувствовала каждый удар по артефакту и каждую трещинку на его щитах. Магия ломала меня, убивала, причиняя невыносимые страдания. Но едва отступало пламя, приходила тьма. И она была во сто крат страшнее. К боли я привыкла, почти сроднилась с ней. За долгие годы она стала моим неизменным спутником. Я видела все ее оттенки и умела терпеть. Знала, как встречать агонию и выныривать из ее омута, пробиваясь навстречу плетениям целителей. Я ненавидела боль, но не боялась ее. В отличие от тьмы, манившей и затягивавшей в свои ядовитые сети. Она звала, гипнотизировала, пыталась подчинить. Хотела стереть воспоминания о прошлой жизни. Уговаривала довериться ей. Обещала немысленное могущество. Лгала и соблазняла. Угрожала, когда я пыталась сбежать от нее по стальным нитям паутины и нырнуть обратно в родное пламя. Губительный и спасительный одновременно. Огонь, с рождения сжигавший меня изнутри, теперь стал единственной защитой. Щитом, закрывающим от липких щупалец монстра, похожего одновременно на огромного паука и осьминога. Он следовал по пятам, снова называя своей королевой. А я бежала, бежала и бежала, боясь хоть на миг остановиться и угодить в его сети. Лучше смерть, чем такой венец. Не знаю, сколько времени все продолжалось. Я потерялась в часах и минутах, казалось, вечность, блуждая во тьме и пламени. Когда сквозь пелену агонии и боли пробился первый светлый лучик, я вздрогнула, недоверчиво сжавшись в комочек. Испугалась, что это морок или очередная ловушка чудовища. Оно уже не раз пыталось обмануть меня, выманив за пределы огненного купола. «Рарк!» Знакомое рычание, яростное и безгранично родное, словно удар клинка рассекло шелковую пелену мрака. Саиф. Я сразу узнала своего дракона и, забыв обо всем, помчалась ему навстречу. Чар. Тварь позади взвыла, почуяла, что добыча уходит, и, забыв об осторожности, кинулась на огненный щит. Тяр. Боль нахлынула шквальной волной, выкручивая кости. А вой раненого чудовища лезвием скользнул по барабанным перепонкам, оглушая и отрезвляя одновременно. Страх остаться наедине с монстром придал сил, помогая преодолеть боль и продолжить забег. Тяр! Новый вопль, еще одна вспышка боли, и в носу зачесалась от смрада. Воняло дымом и сжженной шерстью. Чудовище продолжало биться о щит, игнорируя раны и увечья. «Тиар!» «Саиф!» — взвыло, ускорившись. «Саиф, помоги! Отзовись, умоляю!» Но дракон молчал. Я бежала вслепую, ориентируясь на едва слышные отголоски родной магии. Ее было катастрофически мало, но каждая капля казалась величайшим сокровищем. Ведь она восстанавливала меня, даруя шанс выжить. «Тиар!» Новый вой раздался совсем близко. Но усиленная магией Саифа пламя дало жесткий отпор, смертоносным вихрем обрушившись на мерзкую тварь. «Рарх!» Вой чудовища утонул в разъяренном рычании дракона. Не грозового, а моего. «Пряхи всевеликие! Неужели драконица просыпается?» Приободрившись, собрала остатки магии и, от души пальнув по монстру, понеслась на новый штормовой огонек, ослепительно яркий и манящий. Он появился внезапно, разорвав тьму сиянием путеводной звезды. Я бежала на его свет, забыв о боли и беснующемся чудовище. «Успею. Смогу». «Мари», — родной голос шелком коснулся кожи, стирая страх и агонию. «Так близко, так тепло. Мари, очнись», — настойчиво повторил Саиф. Я не видела его, но чувствовала, как пальцы дракона скользят по моей щеке, а запах гари сменяется сладковатым ароматом роз, морской соли и целебных трав. «Очнись, сокровище мое», — прошептал дракон, вливая в меня еще немного спасительной магии и позволяя окончательно проснуться. Сипла закашлялась, хватая ртом воздух и выныривая из тьмы, как из проруби. Легкие горели, сердце билось, словно сумасшедшее, а мышцы ломило от боли. Казалось, за мной до сих пор гонится чудовище, и нужно бежать, бежать. «Мари». Саев бережно обхватил меня за плечи, помогая удобнее устроиться на подушках. А затем губ коснулся прохладный хрусталь. И я уловила легкий аромат рубина цвета. Суарес всегда давал мне его после приступа, чтобы снизить риск рецидива. «Сокровище мое, это придется выпить», — с нажимом добавил Саив. Темнейший оставил четкие инструкции. Спорить не было сил. Приняв зелье, я вновь откинулась на подушке. Открывать глаза не рисковала, была научена горьким опытом и знала, что спешка чревата ослеплением на несколько часов. Для начала пусть подействует рубиноцвет. «Где я?» — просипела. Во рту было сухо, как в пустыне. Целебный эликсир не утолил жажду. Зато туман в голове стремительно рассеивался, а боль отступала. И, похоже, дело не только в эликсире. Саив продолжал осторожно вливать в меня магию, восстанавливая выжженные резервы и стабилизируя дар. Это было так странно. Казалось, я до сих пор сплю, просто кошмар сменился мечтой. Иначе как объяснить, что из королевского сада я попала прямиком в объятия дракона? «Мы во дворце, в твоей спальне», — ответил Саив. «Во время прогулки тебе стало плохо». «Помню», — поморщилась. «Я все помню». Даже Терезу и ее странную реакцию на магию Саифа, обморок и попытку целителей осмотреть кобру. Я судорожно цеплялась за эти воспоминания, страшась забыть хоть один фрагмент. Чувствовала, что они слишком важны, и в них кроется ключ к разгадке. «Я провоцировала ее», — закончил за меня владыка. «Откуда?» — снова закашлялась. Саиф тут же подал мне стакан прохладной имбирной воды с лимонным соком. Это помогло утолить жажду и унять подступающую тошноту. «Мари, прошу, не нервничай», — мягко добавил дракон. «У меня было время, чтобы все обдумать». «Не злишься?» — просипела я. «Уже нет», — честно ответил Саив. «Проклятье. Похоже, я знатно напакостила и все испортила». «Не скрою, я бы предпочел, чтобы ты сразу рассказала все мне и не рисковала собой. Но менять что-либо поздно». Забирая пустой стакан, владыка накрыл мои пальцы своими, согревая и успокаивая. «К тому же я придумал, как выйти из сложившейся ситуации». «А как ты?» «Духи рассказали о розах и странностях в поведении Терезы», — пояснил Саив. Дальше выводы напрашивались сами собой. «Там в саду остались». «Гортензий забрал бутон, лежавший возле мольберта, и выпавший из твоего платья во время приступа», — ответил дракон. «Фух, значит, улик не оставила». «А ты?» «Нахожусь здесь почти официально». Саиф вновь прочитал мои мысли. «Привычное лечение на этот раз не помогло. Даже император ничего не смог сделать». Поэтому Лаура с Артегой уговорили его провести переливание магии. Ответ ошарашил, выбив из головы все мысли и вопросы. Я не представляла, как такое возможно, отец бы никогда. Алвара до последнего сомневался. Но ситуация была безвыходной. Голос дракона звенел от гнева. Похоже, он мысленно отыскал и не раз упокоил тварь, посмевшую напасть на меня в саду. А в том, что это было нападение, я уже не сомневалась. «Ты права. Кто-то атаковал тебя». Саив подтвердил догадки. Из-за приступа ментальные щиты слетели, и он беспрепятственно слышал каждую мысль. Это значительно упрощало дело. После приступа я едва шевелила языком и не могла долго поддерживать разговор. Но давай обо всем по порядку. Добавил владыка, вновь вливая в меня немного штормовой магии. Нужно не только многое обсудить, но и восстановить твои резервы, а времени в обрез. Почему? Удивилась. Если отец уже знает. Лишь о том, что у нас высокая магическая совместимость. Перебил Саив. Вначале император был настроен категорично, долго спорил. В итоге они с Айролин сошлись на варианте, что я стану магическим донором. Но не буду присутствовать при переливании и приближаться к тебе после. А вот оно что. А я все гадала, как целители доказали отцу, что мы с владыкой истинная пара. «Пока никак», — продолжил Саив. «Но Артега сказал, что этот приступ ускорил пробуждение твоей драконицы». «Да», — оживилась, вспомнив родное рычание. Хоть какая-то польза от страданий. Я слышала ее голос, когда убегала от чудовища. Чудовище. Похоже, кроме меня проклятую тварь никто не видел, и это настораживало. Предельщика кошмаров целители обнаружили случайно, когда паук потерял страх и выполз из глубин моей ауры, чтобы подкрепиться. Даже если новый монстр использовал ту же методику, появляясь только во время приступов, Артега с Лаурой обязаны были засечь его. Они все время находились рядом, ни на шаг не отходили от меня. Я до сих пор чувствовала в воздухе отголоски их магии и аромат смолистого парфюма Айролин. Как вышло, что целители не заметили чудовище? Оно ведь не просто гналось за мной, но и колдовало. А любые плетения оставляют магический след. Мы думали, тот странный зов подсылал предельщик или кукловод. Но ошиблись. За мной охотится огромный монстр, похожий на помесь паука и осьминога. Выпалила на одном дыхании и вновь закашлялась. Речь давалась с трудом, слова будто царапали горло. Попросив еще немного воды, я принялась старательно вспоминать свой забег, посылая Саифу самые красочные картинки. Вспоминала не только этот приступ, но и предыдущие, включая случаи в карете и более ранние визиты чудовищного гостя. Пыталась вспомнить даже голос, но не была уверена, что получилось правильно передать тембр и интонации. Страх накладывал свои отпечатки, превращая и без того жуткий голос в замогильный. Владыка слушал молча и с каждой секундой мрачнел все сильнее. Предыдущая версия с кукловодом была весьма стройной и хорошо вписывалась в цепочку событий. Я и сама успела поверить, что во время первого нападения предельщик подслушал зов кукловода и после пугал меня им, чтобы вывести на эмоции и выпить побольше магии. Но все оказалось намного сложнее и страшнее. Толком не понимаю, что происходит, но уверена, Балтимир как-то с этим связано. Просипела, заканчивая ментальную исповедь. И, наконец, боязливо открыла глаза. Слишком устала лежать в темноте и говорить с призраком. Хотелось увидеть Саифа еще раз и убедиться, что я уже не сплю. Но на всякий случай вначале прикрыла веки ладонью, чтобы свет не ослепил. К счастью, обошлось. Рубиновый цвет успел подействовать, и зрачки быстро привыкли к свету. «Можно еще воды?» — попросила, немного осмотревшись. Целители заранее подготовились к моему пробуждению и погасили почти все свечи. Скудное освещение подчеркивало болезненную бледность дракона и темные круги под глазами. Переливание магии нехило ударило по его резервам. Но владыка продолжал лечить меня, несмотря ни на что. Сердце тоскливо кольнуло. Во время наших свиданий и тайных встреч я успела почувствовать себя обычной, здоровой, не зависящей от постоянного лечения, способной жить и любить. Теперь вновь сгорала от стыда, проклиная собственную беспомощность. Ради Саифа я бы тоже отдала, не задумываясь, всю магию до последней капли. Но больше всего боялась, что ему придется всю жизнь возиться со мной, купируя приступы и делясь силой, словно с магическим инвалидом. «Мари!» — мой дракон негодовал. Он все услышал, хотя я как могла прикрывала свою тоску щитами. «Не смей больше и в мыслях допускать подобного». Саиф резко наклонился вперед. От неожиданности я упала обратно на подушке, оказавшись зажата между мягкой постелью и крепким горячим телом владыки. «А иначе что?» — спросила, откровенно провоцируя. Хотела услышать честный ответ и молилась, чтобы в его голосе не проскользнула жалость. Ее бы я точно не перенесла. «Иначе...» Саиф вновь сократил дистанцию. Теперь его губы почти касались моих, и мысли о жалости развеялись прахом, сгорев в штормовом вихре желания. Я напрочь забыла о том, что после приступа моя кожа покрыта чернильными татуировками и выгляжу сейчас не лучшим образом. Все это стало неважным. Ведь в невозможных, похожих на бескрайнее море глазах дракона плескались неподдельная нежность и страсть. Меня любили вопреки всему, не собирались бросать из-за слабости и болезни. И дело было не только в магическом притяжении пары. «Иначе, сокровище мое», — вкрадчивым шепотом продолжил владыка, дразняще коснувшись моих губ, — «я тебя зацелую. Да так, что забудешь обо всем». «Ты сейчас угрожаешь или соблазняешь?» Счастливо улыбнулась, поддерживая будоражащую игру. «Предупреждаю», — заявил дракон, переходя от слов к делу.